К этому же типу сюжетов «Смерти от своего оружия» можно отнести эпизод «Съем с викингами» в саге об Олаве, сыне Трюгви. Свейн Вилобородый однажды устроил тризну по своему отцу Харальду, на которую были приглашены йомс-викинги. Йомс-викинги дали во время тризны обет пойти походом на ярла Хакона, правившего на тот момент большей частью Норвегии. И один из вождей йомс-викингов, Вагн, сын Аки, также дал обет пойти походом в Норвегию и не возвращаться, пока он не убьет Торкеля Глину, который тогда был в войске ярла Хакона, и не ляжет в постель с Сингбьерк, его дочерью. Примечание. Снорри Стурлусон. Круг земной. Москва. 1995 год. Страница 120. Конец примечания. Далее события развивались следующим образом. Йомс-викинги вступили в бой с ярлом Хаконом и его сыном ярлом Эриком и потерпели поражение. Вагн, сын Аки, среди прочих был захвачен в плен, и Торкель Глина на правах победителя собирался его убить. И он подбежал и замахнулся секирой. Но викинг Скарди, который стоял со связанными ногами, покачнулся и рухнул под ноги Торкелю, и Торкель свалился ничком на него. Тут Вагн схватил секиру Торкеля, взмахнул ею и зарубил Торкеля насмерть. Примечание. Снорри Стурлсон. Круг земной. Москва, 1995 год. Страница 124. Конец примечания. После этого ярл Эйрик, сын Хакона, подарил Вагну жизнь и отпустил его на свободу. Более того, Эйрик женил Вагна на дочери Торкеля Глины Ингебьерг. То есть Вагну полностью удалось выполнить свой обет, что придает данному сюжету смерти от собственного оружия некоторый провиденциалистский оттенок, связанный с наличием или отсутствием у персонажа удачи и счастья. С двух заглавных букв. Особенно яркий сюжет, описывающий смерть от собственного оружия, мы имеем в саге о Греттире. Греттир был объявлен вне закона в Исландии, однако в саге постоянно говорится о том, что это был достойный человек и мужественный воин. За его голову была назначена награда, и он скрывался. Торбьерн Крючок, соблазнившись наградой, при помощи колдовства отыскал Греттира, напал на него и убил. Причем бой был неравным. Греттир был болен и при смерти. В тексте саги это убийство оценивается отрицательно. Спутники Крючка не одобряли его поступка. Родичи Греттира сочли, что Крючок подло поступил, убив умирающего, и к тому же с помощью колдовства. И в целом, как говорится в саге, все порицали Крючка за то, что он сделал. Примечание. Ирландские саги. Санкт-Петербург, 1999 год, том 1, страницы 751-753. Конец примечания. Вскоре за этот недостойный поступок Торбьерн Крючок был наказан. Брат Греттира Торстейн Дромунд нашел Крючка и встретился с ним. Крючок не знал, что Торстейн родич Греттира, и стал похваляться перед ним своим мечом, который раньше принадлежал убитому им Греттиру. Торстейн, обманув Крючка, попросил взглянуть на меч. Дромунд взялся за меч и в тот же миг высоко занес его и ударил Крючка. Удар пришелся по голове и был так силен, что меч раскроил череп по самые зубы, и Торбьерн мертвый упал на землю. Примечание. Ирландские саги. Санкт-Петербург, 1999 год. Том 1, страница 758. Конец примечания. В этом эпизоде смертью от собственного оружия наказывается человек, совершивший недостойное убийство, а само наказание является кровной местью. Приведенный сюжет тем более интересен, поскольку имеет совершенно неожиданную и точную аналогию за пределами средневекового европейского севера и встречается в средневековом кавказском эпосе, нардском, осетинском. В осетинском эпическом цикле «Хамыц и Батраз» имеется сюжет о том, как герой Батраз отомстил за смерть своего отца Хамыца. Узнав о том, что его отца убил Сайна-Калдар, Батраз отправился к нему. Сайна-Калдар не узнал в Батразе сына убитого им человека. Между ними завязался разговор о мечах, и Батраз попросил Сайна-Калдара показать свой ценный меч. Взял юноша Батраз меч и говорит: «Да чего хорошо меч выкован!» А на нем была зазубрина. И спросил Батраз: «Откуда это зазубрина на таком славном оружии, чтоб ему ослиные зубы съесть? Это зазубрина от зуба Хамыца». После этих слов Батраз мгновенно зарубил Сайна-Калдара его же мечом. Примечание. Нарты. Осетинский героический эпос. Москва, 1989 год. Том 2. Страница 285. Конец примечания. Здесь чрезвычайно интересно совпадение сюжетов скандинавской саги о Греттире и осетинского эпоса о Батразе. В обоих случаях смерть от собственного оружия происходит в форме кровной мести. Торстейн Дромунд мстит за смерть брата и убивает Крючка его же собственным мечом. Батраз мстит за смерть отца и также убивает Сайна-Калдара его мечом. Также в обоих случаях убийца не узнает мстителя и добровольно отдает ему свой меч. Причем совпадение сюжетов наблюдается вплоть до деталей. Крючок, завладев мечом Греттира, тотчас же ударил его по голове так, что на мече в середине лезвия получилась зазубрина. Точно так же зазубрина получилась и на мече Сайна-Калдара от удара по зубам Хамыца. Примечание. Исландские саги. Санкт-Петербург, 1999 год. Том 1, страница 751. Конец примечания. Говоря об аналогиях к сюжету смерти от собственного оружия, можно отметить, что есть они не только в скандинавском и осетинском материалах. Подобные сюжеты удалось найти и в другом кавказском эпосе чечено-ингушском. В эпосе «Муцул и Секи» и в его варианте «Цепа» рассказывается, как народный герой задумал убить жестокого князя. В версии «Муцул и Секи» особенно отмечается, что князя Секи может поразить только его собственная шашка. Для этого герой крадет его шашку и ею убивает Секи. Примечание. Чечено-ингушский фольклор. Москва, 1940 год, страница 250. Конец примечания. Причем в версии «Цепа» герой особенно акцентирует на этом внимание и восклицает: «Голову князя сносит княжеский меч». Примечание. Дахкильчов. Предание чеченцев и ингушей о кровной мести. Фольклор и этнография. Ленинград, 1977 год. Страница 182. Конец примечания. На основании изложенного материала можно сделать некоторые предварительные выводы. Смерть от собственного оружия всегда выступает как наказание за нарушение традиций и законов, то есть за проступки, которые сами по себе могут караться смертью. В случае с Торбьерном Крючком и Сайна-Калдаром это наказание является кровной местью за убийство родича. В случае с Конунгом Гейредом в речах Гримнира это божественное наказание со стороны Одина. В случае с Атли в саге о Ньяле это можно представить как наказание отрицательного персонажа, нарушившего законы. Он был объявлен вне закона в Швеции и Дании, вступившего в связи с этим в конфликт со шведским и датским конунгами, да еще и посмевшего напасть на одного из главных героев саги. Согласно старшей Эдди, люди, нарушавшие клятву или совершившие недостойное убийство, каковыми являются все рассмотренные персонажи, отправляются в Хель. Там она видела, шли через потоки, поправшие клятвы убийцы подлые. Прорицание Вельвы. Примечание. Беовульф. Старшая Эдда. Песнь о Нибелунгах. Библиотека всемирной литературы, том 9. Москва. 1975 год. Страница 187. Конец примечания. В случае с Торкелем Глиной герой гибнет от своего оружия, потому что был лишен удачи, и так распорядилась судьба. Не случайно убившему его человеку, хотя он и был пленником, ярл Эйрик, будучи союзником убитого, дарует жизнь. Вагн, сын Аки, в этом сюжете, безусловно, выступает как носитель удачи. Он дал обет убить своего врага Торкеля Глину и жениться на его дочери, и ему это удалось. Следовательно, ему удача сопутствует. А Торкель, которому она не сопутствует по сюжету саги, а следовательно и по представлениям того времени, был достоин смерти от своего оружия и даже не был отомщен. Влияние удачи на судьбу и в первую очередь на смерть также имеет прямое отношение к нашей теме. Напомним, что в тексте русско-византийских договоров и при описании обряда клятвы в повести временных лет вместе с оружием фигурируют, на первый взгляд, неожиданные предметы. Обручи. А некрещенная Русь полагают щиты своя и меч свои наги, обруч свое и прочее оружие в договоре 944 года. И золото. Приди на холм, где стояше Перун, и покладоше оружие свое и щиты и золото. В договоре 944 года. Золото также фигурирует в тексте договора 971 года, хотя и в каком-то малопонятном контексте. «Будем золоти, яко золото, и своим оружием да исчени будем». По распространенной версии, обручи договора 944 года – это шейные гривны. Вероятно, при исполнении клятвы они выступали символом богатства, как и упомянутое золото, которое русы складывали вместе с оружием на холм, где стояше Перун. Использование символов богатства в клятве подтверждается и апелляцией в этой же клятве к Волосу, богу богатства, в одной из своих ипостасей. Участвующее в клятве богатство напрямую связано с представлением об удаче, что, как будет показано ниже, также имеет аналогии в воинской культуре Северной Европы. Для варварского общества в целом характерна определенная сакрализация богатства. Согласно представлениям многих варварских обществ, в вещах, в богатстве, принадлежащих человеку, заключена частица его самого. В эпоху викингов это особенно ярко проявилось в Скандинавии. Постоянное стремление к завоеванию и получению серебра и золота в походах было продиктовано не столько желанием накопить товарно-денежное богатство, сколько приобрести так называемое сакральное богатство. В нем материализовывались счастье и благополучие человека или связанного с ним коллектива. Именно такой оттенок имеет и традиция дарения в воинской культуре. Получая в дар от предводителя украшение или оружие, воины приобретали часть удачи своего вождя, сконцентрированной в передаваемых предметах. Более того, дарение являлось даже своего рода, так сказать, сакральной обязанностью предводителя дружины. Получаемая воином в дар серебряная гривна была не просто средством обогащения, в современном понимании, а вместилищем части удачи вождя, распространявшейся на его дружину. Примечание. Гуревич. Богатство и дарение у скандинавов в раннем средневековье. Средние века. Выпуск 31. Москва. 1968 год. Конец примечания. С этими представлениями связывается и часть кладов, как денежных, так и денежно-вещевых, сокрытых в эпоху викингов. Зарывший клад не стремится пустить свое богатство в оборот. Напротив, он хочет владеть им, пусть и находящимся в земле, как олицетворением удачи и благополучия при жизни и после смерти. Представление о богатстве как воплощении удачи, вероятно, и привели золото и обручи на холм Перуна для участия в клятве. Используя их при заключении договора и апеллируя к волосу, русы клялись своей воинской удачей и благосклонностью провидения. Их отсутствие, как уже было показано, часто служило причиной смерти от собственного оружия. Таким образом, рассматривая древнерусский дружинный ритуал клятвы оружием, можно предположить, что в этой клятве феномен смерти от собственного оружия имел вполне определенное содержание и причины. Наказание за недостойный, так сказать, отрицательный поступок, наказание за нарушение традиций, клятв и божественных установлений. На материале русско-византийских договоров это наказание имеет отчетливый сакральный оттенок. Оружие, призванное покарать клятва преступников, по сути выступает как атрибут дружинного бога Перуна. Таким образом, можно выделить две основных причины, приводящие к подобному наказанию. Нарушение традиции, обычая, в нашем случае это нарушение русами договора, в приводимых аналогиях это часто недостойное убийство, подлежащее кровной мести. Причем здесь скандинавские и кавказские аналогии также перекликаются с древнерусскими материалами. В русско-византийских договорах 911 и 944 года обязательно оговариваются моменты, связанные с кровной местью. Вероятно, в случае с кровной местью человек, достойный смерти от собственного оружия, попадает под категорию «убийцы подлого», упоминавшегося в прорицаниях Вельвы. Это тем более убедительно, поскольку в тексте прорицания убийцы подлые помещены рядом с поправшими клятвы. Отсутствие удачи, как одна из причин смерти от своего оружия, то есть своеобразное ритуальное наказание за отсутствие удачи. Дополнительное подтверждение тому, что приведенные скандинавские и кавказские, восходящие к аланским, материалы являются смысловыми аналогиями дружинной так называемой клятвы оружия, можно найти в некоторых элементах клятвы. Упоминание в клятве Перуна и Волоса и то, что русы признают, что не будет им помощи от богов в случае нарушения клятвы, перекликается с сюжетом о вмешательстве Одина в судьбу, смерть Гейреда. Это определенно придает клятве с оружием некоторый сакральный оттенок. В связи с клятвой на оружие можно привести также болгарские, придунайские болгары, и аварские аналогии этому обряду. Еще Златарский отметил, что в 67-й статье ответов папы Николая I на вопросы болгар, папа отмечает существование придунайских болгар клятвы оружием. Вы утверждаете, что у вас был обычай, всякий раз, когда вы собирались связать кого-либо клятвой по какому-либо делу, класть перед собой меч, им и клялись. Примечание. Златарский. Избрани произведения. Том 1. София. 1972 год. Страница 181. Конец примечания. Для авар Менандр также указывает подобный обряд. Авары строили мост через Саву и Каган, чтобы убедить ромеев в том, что строительство ведется не с целью нападения, приносит клятву. Он произнес ее, следуя закону аваров, обнажив меч. Он произнес на себя и на весь народ аварский следующее проклятие. Да будет он сам и все племя аварское истреблено мечом. Небо и Бог на небе сущий, да пустят на них сверху огонь, допадут на них окрестные горы и леса, река Сай, разлившись, да покроет их. Если он строит мост на Сае с каким-либо дурным намерением против римлян. Примечание. Златарский. Избрани произведения. Том 1. София. 1972 год. Страница 181. Конец примечания. Клятва аварского кагана здесь очень похожа на клятву Руси. В обоих случаях присутствуют одинаковые элементы. Трудно сказать, насколько в клятве кагана истребление племени аварского мечом соответствует по смыслу смерти от собственного оружия. Хотя Златарский считает, что в данном случае тот, кто нарушит клятву, станет жертвой того же самого меча, которым он клялся, тем не менее здесь речь может идти о смерти всех аваров в войне, порабощении и уничтожении всего народа в целом. Особенно интересен тот факт, что рассмотренный сюжет смерти от собственного оружия имеет достаточно широкие параллели и встречается, помимо древнерусского, в скандинавском и восточном, тюркском материалах. Благодаря этим аналогиям можно говорить о единообразии мифологических и этнокультурных форм, на основе которых складывается раннегосударственная политическая, протестарная культура. Относительно клятвы оружием и ее смысловой нагрузки русско-византийских договорах, можно предположить, что в данном случае эта правовая традиция русов восходит к североевропейским мифологическим представлениям, поскольку именно скандинавская составляющая на протяжении X века наиболее ощутима в дружинной культуре Древней Руси. Основы этой правовой традиции пришли вместе с носителями этих мифологических представлений, ее сформировавших. Важен факт использования языческой клятвы именно в договоре с Византией. Известно, что в целом реакция христианского мира на языческие обряды была однозначно отрицательной. В этом отношении можно указать также отмеченное Златарским известие в упомянутых выше ответах папы Николая I на вопросы болгар. Говоря о болгарской клятве оружием, папа Николай I пишет: «Но мы прежде всего считаем недостойным клясться не только мечом, но также и другим чем-либо созданным. Поэтому должно клясться Богом, которого люди должны любить и почитать, на которого следует возлагать всякую надежду и упование, и от которого, прежде чем от каких-либо тварей, всегда должно ожидать помощи». Примечание. Златарский. Избрани произведения. Том 1. София. 1972 год. Страница 181. Конец примечания. Приведенный пример, однако, является, что называется, книжной, христианской реакцией на языческие обряды. В реальной политической жизни дело могло обстоять по-другому. Известен случай, когда при заключении в 817 году мира между болгарским царем Омардгагом и византийским императором Львом V Армянином также использовались языческие обряды. Причем некоторые из этих обрядов совершал сам император Лев V, к огромному возмущению византийских хроник и агиографических сочинений. Примечание. Златарский. Избрани произведения. Том 1. София. 1972 год. Страницы 182-186. Конец примечания. Для византийской стороны с ее развитой дипломатической практикой, как оказывается, так называемая клятва оружием со стороны языческой Руси была вполне достаточной, а главное, приемлемой формой подтверждения договора. Закрепление договора подобной клятвой вполне устраивало Византию. Это позволяет рассматривать так называемую клятву оружием, языческую традицию, связанную с определенными мифологическими представлениями, как действительный элемент раннегосударственной политической культуры и, что может быть более важно для Руси этого периода, как элемент формирующейся дипломатии.